Глава вторая. Снова в Кардеме. Матушка до последнего сопротивлялась моему отъезду. Даже в обморок упала, конечно, не на пол, а на, кстати, подвернувшуюся кушетку. Но даже это меня не остановило. Единственной проблемой казалось отсутствие мантии. Чтобы ее сшить, пришлось бы задержаться дома. К счастью или нет, времени на это не было, и к обеду я уже скакал в сторону Кардема. Только когда стены родного дома исчезли за спиной, пришло осознание. Я решил вернуться. И впервые спросил себя, зачем? Вспомнился месяц, проведенный в тюрьме. Те мысли, которые возвращались снова и снова. Тогда я говорил себе, что больше не позволю делать из моей жизни разменную монету, что не позволю втянуть в политические интриги, не стану потакать Крону и Мартису. И что в итоге? Мчу туда, где все началось. Как Мартису удалось так глубоко просчитать ситуацию? Ведь не зря он позволил мне остаться в Академии. Не зря подарил Ларабанский меч. И если бы я не знал, что Реус не подчиняется никому, кроме меня, то и его бы заподозрил в слежке. Чего добивается Верховный Жрец? Там, в тюрьме, мне вдруг подумалось, а если он хочет, чтобы трон достался Ленору? Все было бы логично. При дворе появляется некто Киримус Дергарден, представитель аристократического рода с сомнительным прошлым. Я так и не узнал, почему родители отказались от сына и отправили его на воспитание в храм. Гардена назначают наставником принца Даррентала. Сколько он был его наставником? Более 5 лет, это точно. И с магией принца, ранее мощной и послушной, начинают происходить невообразимые вещи. Сила выходит из-под контроля, и в порыве злости Дар убивает Агнию, которая, как выяснилось, была Гардену небезразлична. При том, что он ухлёстывал за Мией. Я снова и снова раскладывал в голове эти события, как пасьянс. То, что на силу удара повлиял Гарден, не вызывало сомнений. Но как он это сделал? Удара ведь нет врожденной аномалии. Идем дальше. Я появился в Академии, присматривал за Ленором, а жрец наверняка уже оценивал, как меня использовать. Поначалу все шло тихо и мирно, но Крон, скорее всего, что-то заподозрил и выслал Гардена из столицы. Официально из-за Мии. Мия мчится в Академию возвращать возлюбленного и находит другого. Тут следующая странность. Нам назначают практику в столице, во дворце Крона, и вдруг Крон отправляет к нам Даррентала. С какой целью? В тюрьме пришел к выводу, что Крон и жрец добивались разных целей. Крон, чтобы я следил за даром и доложил ему в случае чего, что я и сделал. Жрец, чтобы ребята, у которых характер и не сахар, устроили принцу испытание на прочность и довели до срыва, или почти до срыва. И вот на балу Даррентал ждет, что его лучший друг и наставник Гарден сможет убрать с дороги Крона, а самого дара возвести на престол. Есть вероятность, что Гарден сам внушил Дару мысль о перевороте, зная его амбициозность и самолюбие. Итак, принц ждет переворота, а получает удар кинжалом от бывшего друга. Ситуацию усугубляет незыблемое доверие Дара к Гардену. Что мы получаем? Принц, внутреннее состояние которого и так расшатано мною и студентами, сорвался. Кого-то ранил, хорошо хоть не убил. Если бы мы, как и говорил Крон, наслаждались балом, а не следили за принцем, были бы погибшие. Потому что просто не успели бы вмешаться. Результат? Арантия гудит, наследник престола чудовище. Крон тоже зол. Сыночек устроил заговор, чтобы ускорить процесс получения трона. И право наследования может плавно перейти к Ленору. Младшего принца никто в глаза не видел, а его силе знать не знают. А когда он займет место Крона, будет поздно что-то менять. Красивая партия, в которой мне непонятно только одно – причина существования Кардемской магической академии. для чего верховный жрец уговорил Крона ее открыть? Почему она до сих пор действует? И зачем туда снова отправляют меня? К вечеру второго дня вдали показались знакомые башенки, и сердце радостно забилось. Вот и Академия. Скрытая от чужих глаз, но у меня в кармане пропуск, а значит, путь открыт. Я пришпорил уставшую лошадь еще немного. Первое, что порадовало, у ворот больше не дежурили илоты. Я просто прислонил пропуск к засову, и тот медленно отворился. За стенами ничего не изменилось. То же величественное здание Академии тянулось к небу четырьмя башенками. Из-за него выглядывало общежитие, манило маячками светящихся окон. Слева простирался парк. Где-то там моя любимая беседка. Я спрыгнул с лошади, до конца не веря, что вернулся. Может, это сон? «Аланел! Какой там сон?» От дверей Академии ко мне мчался вихрь, и, судя по голосу, «Братишка!» Элена повисла у меня на шее. «О, боги, наконец-то! Я чуть с ума не сошла, когда получила вести из столицы, а домой не отпустили. Аль, живой! Не знала, что и думать». В сумбуре ее речи можно было различить только отдельные фразы. Элена плакала и смеялась одновременно. Стоит признать, она изменилась. Похудела, осунулась. Но разве матушка ей не написала, что я дома? За спиной сестры маячил Петр. Как всегда, сама серьезность. Он сдержанно кивнул и сказал: «С возвращением». И правда вернулся. Огляделся по сторонам, пытаясь окончательно поверить в это. Кардем! Как мне хотелось сбежать отсюда в конце учебного года! И как потом тянуло обратно. Оказалось, что подготовка к лекциям и практическим не такая уж тягомотина, и привычная рутина стала желанной, как никогда. «Госпожа Айдора сказала, что ты приедешь сегодня. Вот мы и ждали». Элена повисла на моей руке и отцепляться отказывалась. «Целый день туда-сюда бродим. Студентам не говорили, а то они и академию разнесут. Так расстраивались, ты бы только знал. Еле успокоила. Но не переживай, уже все в порядке. Успеваемость нормальная. С первокурсниками, правда, не ладят. Двойняшки одного подожгли. Регина с Джемом попросили им общую комнату выделить. Мы, конечно, пошли навстречу. Семья есть семья. Как там мама? А папа?» Я не успевал отвечать на ее вопросы. Они лились на меня бесконечным дождем. Хорошо еще, что ребята не знают, а то я бы не ушел от ворот часа два. А вокруг Академии и правда стало оживленнее. Учеников прибавилось, как и незнакомых лиц. Придется все начинать сначала, знакомиться, пытаться поладить, искать точки соприкосновения. Зато теперь мне предстоит курс иллюзии. В этом я ас. Но все равно надо будет заглянуть к пушистому пройдохе и выпросить дополнительную литературу. «Ты меня слушаешь?» — заметила Элена отсутствующее выражение на моем лице. «Аль, ты не переживай. Мы и на минуту не поверили, что ты покушался на жизнь принца. Видишь, во всем разобрались». «Значит, студентам сказали, что я пытался убить Дара? Но они-то знают, что это не так. Зато остальной состав Академии наверняка считает меня чуть ли не убийцей». «Аль!» «Я в порядке», — улыбнулся сестре. «Пойду к ректору. Подпишу бумаги. Она в Академии или в общежитии, как думаешь?» «В Академии, скорее всего», — пожала плечами Элена. «Айдора все тут взяла в свои руки. Так старается. Наконец-то Кардемской Академии достался хороший ректор. Давай свои вещи. Петр пока оттащит в комнату». Попытался сопротивляться, забыв, какой настойчивой бывает Элена. Что-что, а сдаваться она не умела. Поэтому Петр потащил мой дорожный мешок в общежитие, а я в сопровождении сестры вошел в родные стены Академии. Сердце радостно запело. Сколько всего здесь произошло. Хотелось пройтись по коридорам и удостовериться, что это не сон, но меня ждали куда более важные дела. Я прошел к кабинету ректора и постучал. «Входите!» — ответил знакомый голос. «Айдора?» — приоткрыл дверь. «Аланел!» — ректорша всплеснула руками и кинулась ко мне. «Наконец-то! Мы так тебя ждали! Даже отказались от другого профессора по иллюзиям. На защитную магию, правда, прислали девицу, но иллюзии только твои. Ох, как ты похудел! Кожа да кости!» Айдора заставила меня покрутиться. Сама она, стоит признать, выглядела великолепно. По-прежнему никакой мантии. Вместо нее бледно-розовое пышное платье с обилием кружев. И, конечно же, с глубоким декольте. «Присаживайся, поболтаем», — указала она на кресло. «Элена, дорогая, извини, верну тебе братца через несколько минут». Элена поняла все правильно и вышла из кабинета, затворив за собой дверь. Айдора села напротив и какое-то время вглядывалась в мое лицо. «Что?» — не выдержал я. «Как ты изменился?» — вздохнула она. «Нелегкая выдалась практика, да?» «Да». «Знаешь, Аль, когда мы узнали о твоем аресте от студентов, чуть с ума не сошли. Я Крону писала, а потом еще дошли вести, что наш бывший ректор в этом как-то замешан. Но мы все верили, что ты к нам вернешься, особенно твои студенты. Поэтому не бросай Академию, пожалуйста. Да, она была создана не для защиты таких, как твоя группа. Но то, какой она будет, зависит от нас. Ребята научились многому. Еще большее впереди. Обещаю, я буду лучшим ректором, чем Гарден и Литер». «Почему ты оправдываешься?» — спросил я. «Знаешь, последнее время мне казалось, что ты в чем-то меня обвиняешь», — отвела взгляд Айдора. «Да, я во многом была не права, и по моей вине... Впрочем, к чему ворошить прошлое? Я получила письмо от Верховного Жреца. Он сообщил, что Крон намерен отправить к нам Даррентла. И я думаю, твое появление связано с этим». «Мартис хочет, чтобы мы присмотрели за его высочеством», — ответил я, раздумывая, какие еще рекомендации могли быть в том письме. Он лично приезжал ко мне, и мы немного побеседовали на эту тему. «Что он писал тебе насчет дара?» Айдора еще больше посерьезнела. «Что он крайне опасен для окружающих и для себя самого. В кои-то веки жрец не приврал». «Ничего, справимся», — сказал я. «У нас было время познакомиться. Не так страшен принц, как кажется на первый взгляд. У него есть хорошие черты, пусть их и немного. Вот только влияние Гардена сыграло свою роль. Не лучшую, стоит признать». Айдора задумчиво кивнула. Она теребила кружево на платье, словно позабыв о моем присутствии. «Можно идти?» — спросил я. «Да, конечно», — ответила она. «Твоя комната ждет». Реус довольно замурлыкал. Ему, как и мне, всегда нравилось в Кардаме. «Увидимся за ужином», — сказала Айдора напоследок. «Пожалуй, если не буду спать беспробудным сном», — кивнул я. «Когда приступать к занятиям?» «Послезавтра. Отдохни денек, подготовься, продумай темы. И где-то послезавтра мы ожидаем приезда Дара. К этому тоже следует быть готовым». Я вышел из кабинета, спустился по лестнице и зашагал к общежитию. Усталость брала свое, но нужно было сначала заглянуть к студентам, а потом уже отдыхать. Вот только дойти до академии мне не дали. «Профессор!» — раздался радостный вопль. Толпу, несущуюся от общежития в мою сторону, узнал сразу. Во главе двойняшки. За ними Регина, Джем, Дэнни. Замыкал группу Микель. «Профессор Аль!» — первой добралась до меня Кэрри. Обняла так, что захрустели кости, и я засомневался, что вообще смогу продолжить преподавательскую деятельность. «Здравствуйте!» — обнял всех поочередно. «Как вы тут?» «Нормально, только скучно без вас!» — наперебой гомонили студенты. «А у нас профессора новые, и первокурсники зарываются. Вы какой предмет преподавать будете?» Вопросы сыпались как из ведра. Я не успевал на них отвечать, но этого, похоже, никто от меня и не ждал. Под почетным конвоем меня провели в общежитие на второй этаж. Поворот налево, и вот я уже у двери своей комнаты. Той самой, в которой провел самый интересный и сложный год своей жизни. Внутри уже суетилась Елена. Она раскладывала вещи по полочкам в шкафу. В какой другой день я бы возмутился, что она роется в моих пожитках, но сейчас все казалось правильным. Первым делом я вернул на стену меч. Еще в пути Реус потребовал хороший обзор, чтобы мог тщательнее меня охранять. Мы со студентами расселись на диван, кресло, стулья, и в комнате сразу стало тесно. «Рассказывайте!» — потребовали они. И пришлось рассказать. Конечно, не обо всем. Только о том, что Крон понял свою ошибку и позволил вернуться в академию. И что всем нам предстоит испытание на прочность в лице старшего принца. «Что?» — в один голос взвыли студенты. «Нет, только не это!» «Выбора нет», — ответил я. «Либо Даррент учится здесь, либо мне не разрешат преподавать. Так что, хочу того или нет, пришлось согласиться». Хотя стоит признать, согласие в этом случае — только формальность. «Ничего, мы заставим Дара передумать», — оживились взрывашки. «Он тут ни при чем, я охладил их пыл. И предупреждаю сразу, принца не трогать. Во-первых, это чревато неприятностями. Во-вторых, ему нужно научиться контролировать свои способности, как и вам». «Тогда, может, в группу к профессору Элене?» — предложила Регина. Студенты уставились на сестру, та замахала руками. «Еще бы, перспектива не из лучших». «Не пойдет. Я обещал Ленору лично присмотреть за даром». На лицах читалось уныние. Но радость встречи со мной перевесила грядущую неприятность в лице Дарнтела. Поэтому 10 минут спустя студенты повеселели и весело гомонили, обсуждая последние новости. А я чувствовал себя дома. Так бывает, когда после долгого пути возвращаешься под родную крышу. В Дагиоре у меня не возникло такого чувства. Возможно, потому, что в тот момент я был слишком занят переживаниями. Возможно, дело в том, что давно не считал поместье родителей домом. И только здесь, в Кардаме, внезапно понял, что хотел и ждал именно этого. «Так, профессор Аль устал с дороги, завтра наговоритесь». Час спустя Элена выпроводила студентов, заметив, что я начал клевать носом. «Аль, я загляну перед сном. Или придешь на ужин?» «Нет, пожалуй. Я готов был проспать сутки. Поужинаю здесь. Отдыхай, мы пойдем». Элена ловко увлекла за собой ребят, а я разделся и плюхнулся в кровать, попытался выстроить в уме план ближайших действий. Завтра с утра в Кардам заказывать мантию, потому что профессор без мантии — это не солидно. Затем в библиотеку к зеленоглазому чудовищу, пусть выдаст книги по иллюзии. Надо составить программу на год. Вечером стоит ждать очередного нашествия студентов. Но не мешало бы и с новыми коллегами познакомиться, да и со старыми повидаться. Впрочем, раздумывал я недолго. Сон пришел быстро. А когда открыл глаза, понял, что уже утро. Вот так поспал. Зато отдохнул и готов был с новыми силами вступить в игру. «Завтрак на столе, господин Алленел!» Я вздрогнул от неожиданности и обернулся. «Кримпульс!» — вздохнул с облегчением, узнавая мохнатого Нуга. «Рад видеть тебя, старина!» «И я вас!» На мохнатой рожице промелькнуло нечто сродни улыбки. «Мы никого не пускали в вашу комнату, ждали, пока вернетесь». «Спасибо!» Не думал, что Нуги тоже ко мне привязались. Хотя я один из немногих, кто вообще видел неуловимых слуг Академии. «Не стоит благодарности», — ответил Кримпельс и исчез. Завтрак. Именно то, что было нужно моему изголодавшемуся организму. Потому что в последний раз ел сутки назад. И то, скорее, перекусил, торопясь в Кардам. Нуги расстарались. Бисквитный пирог со сливками, горячий шоколад, тарталетки с рыбой и мясным паштетом. Съел все и сразу почувствовал себя лучше. Время было раннее, но вспомнил, что дорога пешком до Кардама тоже не близкая. Наскоро умылся, оделся и вышел из комнаты. В общежитии стояла тишина. Приятная и умиротворенная. Спустился по лестнице, никого не встретив, и вышел из здания. Утро выдалось холодным, но даже холод не мог испортить моего настроения. Поэтому сама мысль размять ноги и прогуляться до Кардама казалась более чем отличной. Я шел не торопясь, наслаждаясь лесным воздухом. Здесь вовсю хозяйничала осень, в глазах рябило от ярких красок листвы. Холод забирался под плащ, но спешить все равно не хотелось. ускорил шаг только когда вдали показался город. В городке ничего не изменилось. Также зазывно манили вывески лавок, сновали туда-сюда жители. Я отыскал мастерскую портного. На первом этаже скучал подмастерье, но, завидев клиента, тут же оживился. А узнав, что нужно сшить две мантии в кратчайшие сроки, и вовсе развеселился. «Если вам срочно, может, купите одну готовую, господин профессор?» — суетился он. «А парадную мы вам сошьем к концу следующей недели». «Неси готовую, взгляну», — смилостивился я. Подмастерье умчался наверх, а я огляделся. «Богатая лавка. Дорогие магические светильники, кресла для посетителей. Портной не экономит на комфорте. Умно и рассчитано на то, чтобы показать, раз владелец лавки состоятелен, значит, умеет угодить клиентам». Легкий порыв ветра привлек внимание. Я резко обернулся вовремя, чтобы заметить убегающую тень. «Вор!» Инстинкты сработали раньше, чем успел подумать. Иллюзия стены загородила дорогу, и незадачливый пройдоха врезался в нее лбом. Я кинулся к нему, схватил за шкирку. Тощий парнишка, лет 16, не больше, рыжий, с хитрой вытянутой мордашкой и зелеными глазищами. «Пусти!» — прошипел он. «Отдай то, что взял!» Что добыча уже у него, сомневаться не приходилось. «Не отдам!» — дернулся воришка, но я держал крепко. «Отдашь, куда денешься?» — ответил, встряхнув добычу. На пол упал мой кошелек. «Тьма! И как только умудрился! Я ведь даже не почувствовал!» «Что происходит?» — хозяин лавки уже спускался по лестнице. Они с подмастерьем несли мантии для примерки. «Да вот, вора поймал!» — ответил я. И вдруг в моих руках осталась только латаная рубашка, а ее владелец исчез. Не сразу понял, что случилось, и лишь потом увидел лиса, бегущего к двери. Ринулся вперед, схватил за хвост, блеснули острые зубки, и выпустил негодяя. Он был таков. «Вы не ранены, господин профессор?» — поспешили ко мне портной и подмастерье. «Нет, все в порядке», — осмотрел прокушенную руку. «Боюсь, он уже далеко. Давайте вернемся к мантиям». Стоит признать, товар в лавке был хорош. Кардем быстро прознал, что где-то поблизости находится академия, и перестроился. Кроме готовой мантии, я купил в соседней лавке магические перья и листы для записей. На одном из домов и вовсе красовалась вывеска «Все для студентов». Вторую мантию должны были сшить уже к следующим выходным, а пока я, довольный собой, возвращался в академию. Тучи затянули небо. Пришлось ускорить шаг, чтобы не попасть под надвигающийся дождь. И когда на дороге появился лис, в первую секунду я даже не связал его с шустрым воришкой, пока он не обратился с той же легкостью. Из одежды на парнишке были только штаны. Рубашка, помнится, так и осталась у портного. В отличие от Рамона, его одежда тоже обращалась вместе с ним. Интересно. «Вы профессор?» — поинтересовался рыжий наглец. «Допустим», — ответил я. «Так профессор или нет, мне надо знать». «Да, я преподаю в Кардомской магической академии. Что дальше?» Изучал я хитрую физиономию и худющую тушку. «Возьмите меня с собой». От такого требования даже опешил. Наглый малец. Я бы на его месте задумался, а стоит ли попадаться на глаза после того, как был пойман на воровстве. И ведь не стоило. С какой стати? А сам уже раздумывал, что с парнем не так. Превращение вроде бы контролирует, или это только кажется? «Мне нужно там учиться», — прямолинейный мальчишка. «У меня магическая аномалия. Как вы заметили, я лис. Могу в любой момент обернуться. Просто бац, и все. Надоело». «Не ври, ты себя контролируешь», — ответил я. «Не всегда. У вас же есть факультет для таких, как я. Мне говорили. Так вот, позвольте пройти экзамены или что там у вас. Читать и писать я умею. Коряво, правда, но я научусь, не дурак». «И воровать умеешь», — заметил, между прочим. «А жить на что?» — посуровила мордашка лиса. «Воровство не выход. В моей жизни тоже бывали периоды, когда жить было не на что. Но я справился. И я хочу справиться». В зеленых глазах читался вызов. «Не хочу, чтобы от меня шарахались, как от чумного. Никому вреда не причиняю, они все равно...» Он развернулся и показал едва зажившие шрамы через всю спину. «Дело дрянь. Да и жалко его. Может, Айдоре показать? И пусть решает. Но тащить на территорию Академии парнишку, которого вижу впервые в жизни, глупо. Случаи с Кроуном и Гарденом научили меня, что не всегда люди являются тем, кем кажутся». «Пожалуйста, профессор!» Рыжий понял, что надо сменить тон. «Обещаю, в Академии медика не трону. Только позвольте попробовать». «Как тебя зовут?» — сдался я. «Лисан. Можно Лис?» — обрадовался воришка. «Подходящее имечко». «Ладно, Лис, идем. Послушаем, что о тебе скажет декан Академии. Только предупреждаю сразу. Нарушишь правила — вылетишь». «Я понял, все будет в порядке», — скороговоркой пробормотал Лис и потрусил за мной.